мне ни перед чем не становится. Бедный малыш, держу пари, он вырос среди баобабов, а теперь он здесь, на стройке. Печально. Я как-то похоронил двоих арабов в стене, вон там. Лицом на Мекку, конечно. Через 2 года их задницы увидят солнечный свет. Пошли топить этого мабуту.